Глава 21. Тьма мгновенно рассеялась, открыв моему взору зеленый луг и розовое небо, охватывающее все вокруг. Я вновь оказался на парящих островах, мир богов. «Ты все-таки решил исполнить свое обещание?» — раздался позади насмешливый голос. Обернувшись, увидел стройную брюнетку в длинном красном кимоно, ткань которого была настолько тонкая, что моему взгляду была заметна молочно-белая кожа. Пышная грудь Канон манила взор, а проступающие сквозь одежду соски будто просили прикоснуться к ним губами. Да, богиня милосердия, или же похоти, сложно сказать, вновь была рядом со мной и не сводила с меня хищного взгляда. Нас разделяло небольшое идеально круглое озеро, буквально в дзё шириной. От голубой воды тянулись тонкие струйки пара, и стоило сделать шаг навстречу, как я почувствовал жар, исходящий от него. «Честно говоря, мы еще не нашли демонессу», — ответил я, разводя руками. «Так что прости, богиня, но я до сих пор занят». «Неужели?» — хмыкнула она. Сбросив кимоно и обнажив прекрасную фигуру, шагнула в озеро. По водной глади пробежалась рябь, завлекая и меня. «Разве сейчас ты не находишься у статуи отца и матери в полудреме?» Улыбалась она, медленно двигаясь в мою сторону. «Ты наконец-то решил расслабиться, Цукико, и это похвально». Я невольно сглотнул. Смотреть на обольстительную женщину в такой пикантной обстановке было выше моих сил. «Присоединяйся». Канон легко взмахнула рукой, и с ее пальцев сорвались блестящие капли. Пролетев над озером, они коснулись моей одежды, и та, моментально превратившись в воду, соскользнула к ногам. «Поверь, тебе понравится. Тем более нам есть что обсудить». Звучит заманчиво. На моем лице все же появилась глупая улыбка, как бы сильно я ни старался ее спрятать. «И раз ты заговорила про отца и мать, то мне хотелось бы узнать чуть больше о своих родителях». «Хорошо». Канон оказалась рядом и нежно провела ладонью по моей груди, опускаясь ниже, пока не сжала то, до чего добиралась. «Но сперва ты должен мне вернуть долг». «Как скажешь, богиня», — прошептал я, и, обняв ее за талию, притянул к себе, слившись в страстном поцелуе. Канон была пылкой натурой. Все, что мы с ней вытворяли, казалось чем-то немыслимым. В какой-то момент, сидя на мне, она воспарила над землей, прижав меня к груди и обхватив ногами. Безумие. Лишь одна мысль в тот момент посетила меня. Но должен признать, что новые ощущения принесли немало наслаждения. После богиня падала на траву, раскинув руки в сторону. Я сжимал ее ладони в своих кулаках и, не отрываясь от сладких губ, грубо входил в ту, кого смертные почитают с трепещущим уважением. И да, в момент, когда я оказался внутри, она тоже трепетала, но только от удовольствия. Развернув к себе, схватил ее волосы и намотал на руку. Канон вскрикнула, но даже не попыталась сопротивляться. Моя грубость ей нравилась. Она жаждала того, чтобы я доминировал. Собственно, я был совсем не против. Хлесткие удары по ягодицам, грубые движения, крики, наполненные неподдельным наслаждением — все это творилось в мире богов, и подобные мысли лишь больше разжигали во мне страсть. Однако длиться вечно это не могло, и вскоре Канон, лежа подо мной, вонзила в мою спину ноготки, оставив несколько глубоких царапин, а в следующую секунду вновь обхватила меня ногами и прижала к себе так сильно, как только могла. Я почувствовал ее напряжение, то, как внутри нее все сжалось, а по податливому телу пробежала мелкая дрожь. «Цукико», — прошептала Канон таким голосом, будто только что заново родилась. «Ты...» «Знаю», — улыбнулся я и сполз в теплые воды озера, что так приятно согревали тело. «Я полубог, поэтому и связь со мной кажется божественной». «Не льсти себе», — ответила любовница, постепенно приходя в чувство. Последовав моему примеру, сошла в водоем и с довольной улыбкой облокотилась о берег. «Я ведь тоже богиня, так что все взаимосвязано». «Может быть», — не стал спорить я. Все равно ничего в этом не смыслю. «Но ты обещала мне рассказать о родителях. Что с ними произошло? Почему бросили меня? И где они теперь? Я ведь знаю, что оба живы, так почему...» «Не спрашивай меня об этом, Цукико», — прервала богиня, подняв руку. «Никто, кроме них, не знает ответов на два последних вопроса. Но первые мне известны». Она вздохнула, отчего пышная грудь колыхнулась в воде, и я на долю секунды вновь залюбовался стройным телом, но тут же, тряхнув головой, прогнал похотливые мысли. Однако от Канон скрыть это не удалось, и она расплылась в самодовольной ухмылке. «Твоего отца зовут Фуцунуси, но ты и так в курсе. Он бог оружия, бог воин, один из сильнейших, кого я знала, и он мой брат». «Да, история повторяется. Снова я сплю со своей тетей. Вот только на этот раз получается родной, как-то...» «Не волнуйся», — мило улыбнулась богиня. «В нашем мире такие связи не грешны». «Буду надеяться». «Фуцуноси был не самым старшим сыном Верховного нашего отца». Последнее слово она выделила повышенным тоном, давая понять, что к этому надо относиться с должным уважением. «И все же он оказался намного сильнее остальных братьев, поэтому занять престол Верховного предназначалось ему». «Разве боги не бессмертны? Зачем отдавать трон, если Верховный будет жить вечно?» «Есть два варианта, Цукико. Первый — отец устал и хочет сложить свои обязательства. Знаешь ли, руководить целым миром — не самая простая задача. Второй — Верховного убьет кто-то из богов, и вот здесь...» «Мой отец на это решился», — хмыкнул я. Уж слишком банально звучало. «Он ведь самый сильный из богов. Что ему стоит?» «Все несколько сложнее, чем ты думаешь», — вздохнула Канон. «Твою мать зовут Цукиёми, и она богиня Луны. Одна из самых кротких и красивых женщин среди нас». Вот эта фраза прозвучала с явной завистью. «Но до этого Фуцуноси был Сакитама Химе, богиня, с которой были многие наши братья и сестры, до того, как твой отец все же решил с ней поиграть. Распутная девица». Вот здесь Канон злорадно усмехнулась. «Однако довольствуется своей жизнью. Но несмотря на все это, у нее всего лишь один ребенок. «Сусано», — догадался я. «Именно», — кивнула собеседница. «Так что вы с ним братья по отцу?» «Это я уже знаю, но что было потом?» «Потом появилась Цукиёми, и мой брат остепенился». Как-то совсем печально улыбнулась Канон. «Он полюбил ее всем сердцем, и она ответила ему тем же. И вот плод их любви прямо передо мной». «Допустим, но в истории есть большая дыра». «Я уже сказала, что знаю не все ответы, Цукико. О мотивах Фуцуноси могу лишь догадываться. Возможно, чего-то испугался и поднял руку на отца». «Он и правда убил Верховного?» Чуть было не воскликнул я. «Громко сказано. Уничтожить столь сильное божество непросто даже такому искусному воину, как Фуцуноси. Но да, в вашем понимании он погиб. Эмма застал твоего отца за убийством и собрал всех нас, дабы судить брата. Однако тот вместе с женой бежали». Ее голос дрогнул, а губы чуть растянулись в ехидной улыбке. «Понятно. Значит, здесь не обошлось без помощи Канон». «И никто до сих пор не знает, где они. Но вот внезапно в этом мире появляешься ты и...» Развела руками. «Даже боги в смятении». «То есть...» Я немного опешил. «Все знают, что я полубог, но никто не понимает, что с этим делать?» «Как-то так», — кивнула женщина. «Но ты полубог из-за того, что носишь человеческое тело. Твоя душа божественная, и стоит лишь избавиться от бренной оболочки?» «То есть умереть?» «Увы, только так». Я задумался всего лишь на мгновение. «Мне не совсем нравится такой вариант. Уж лучше побуду немного смертным, чем стану одним из вас». «С этим тоже есть небольшие проблемы», — вздохнула она. «Твои родители мятежники, и вряд ли тебя радушно примут в нашем мире». «Тогда все решено», — просто пожал плечами. «Буду жить на земле, пока не помру собственной смертью». Богиня улыбнулась и снова кивнула. «Но есть еще вопросы. Я не собирался уходить отсюда просто так. Почему боги все время молчали? Ведь семья Ито нашли меня довольно давно. И что было с моей прежней жизнью в ином мире?» «На эти вопросы я тоже не могу ответить», — она покачала головой. «Прости, Цукико, но лишь твои родители знают, что произошло после того, как они сбежали. Я знаю то, что твои силы пробудились только тогда, когда семье грозила опасность. Меч Фуцуноси появился в твоих руках сам собой, и это неспроста. Отец признал тебя, решил открыть сына миру и нашим взглядам. Зачем? Тоже непонятно. Если б кто-то из них мог с тобой связаться и объяснить, было бы намного проще, но...» Она прищурилась, явно ожидая от меня откровений. Но нет, говорить о том, что изредка со мной общалась мать, я не собирался. Получается, родители спрятали меня в виде духа на земле в теле сироты. Глупо, конечно, но, видимо, наша планета настолько далека или настолько отстала, может, и то, и другое, что никто из местных богов не решился там искать. Или же боги ограничены своим миром? Такое тоже может быть. У каждого измерения свои божества, ведь вряд ли здесь знают о боге тьмы, о котором рассказывал Ник. Возможно, что даже у каждого народа они свои, и никто из них не контактирует, так как тоже разбросаны по разным измерениям. Уф. От разговора с богиней вопросы лишь копились, а ответы так и не приходили. Почему ни отец, ни мать не пришли ко мне на земле, если там, по их мнению, было безопасно? Ведь они так точно думали, раз оставили мою душу там. Тогда в чем причина их молчания все эти годы? Что-то выжидали? Но что именно? Да и как быть с тем телом, в котором я нахожусь сейчас? Ведь в местном Цукико тоже была душа. Получается, родители лишили души одного парня, чтобы вернуть сына? Подло. Хотя, кем на самом деле является этот Цукико, который тоже появился здесь совершенно внезапно, да еще с кошмарами в виде красноносых обезьян? Или это уже мои кошмары? А, черт, я только больше запутался. Честно говоря, я мало чего понял, пробормотал я, посмотрев в сторону, где лежал огромный меч. Все это выглядит как-то притянуто. Согласна, отозвалась Канон. Но это все, чем я могу тебе помочь. Ты просил ответы, я дала те, которые мне доступны. Остальные получишь позже. По крайней мере, я на это надеюсь. Да, я тоже. Сейчас, как бы мне этого не хотелось, но тебе пора возвращаться в свой мир. Богиня указала рукой куда-то в розовую пустоту. Там уже наступила ночь, которую ты так долго ждал. Ночь, точно. Мы ведь ищем зверя. И стоило вспомнить об этом, как перед глазами сомкнулась тьма. Неведомые силы подхватили меня, словно пушинку, и взметнули ввысь, после чего я ощутил аромат цветов и ночную прохладу на лице. А вместе с ними донесся звонкий рык.